Когда-нибудь надо остановиться, а останавливаться надо в следующих случаях. Чрезмерное употребление алкоголя, табака, женщин, мужчин, не говоря уже о наркотиках, тут просто вообще надо бросить это гадкое дело. Если не бросили, приходите ко мне, посоветую хорошего специалиста. Итак, бывают интерпретации выгодные и невыгодные. Интерпретация выгодная для вас – это интерпретация в положительном для вас смысле, то есть с позитивным для продавца выводом в точку своей силы. Клиент: меня не удовлетворяют ксероксы такого качества. Давайте, уважаемый читатель, разберем варианты ответа на данное возражение. Естественно, перечень вариантов будет неполным, потому что тему обработки возражений клиента мы подробно обсудим в следующей книге. Но что мы можем ответить на такую реплику клиента? Большинство продавцов с пеной у рта начинают спорить с клиентом, доказывая то, что качество его товара отвечает всем требованиям. Здесь я вам могу сказать следующее. Представьте себя на месте клиента. Вы говорите, что вам не нравится модель Xerox, так как она часто ломается, обладает небольшой скоростью, у нее мало функциональных возможностей. А продавец вам отвечает: это очень хороший Xerox. Что вы подумаете о таком прощелыге? Да я уверен, что вы не захотите с ним больше разговаривать, но если только для того, чтобы поспорить ради самого процесса, но не более того. Что еще можно ответить на возражение о качестве? Разумеется, можно воспользоваться вопросами, этими маяками продажи, ведущими судно клиента к верному берегу вашей компании. И тогда солнце вашего продукта засияет на небосклоне ассортимента товаров вашего клиента. Да будет незабвенным его имя, имя его детей, детей его детей, детей, детей его детей. Пожалуй, это не тот стиль. Вопрос, который просто сам просится на язык. А какими конкретно характеристиками вы не удовлетворены? Клиент: часто приходится менять картридж. Все, клиент ваш. Теперь необходимо обсудить скорость, удовлетворяющую клиента, а потом предложить ему другой Xerox. Не поверю, что ваша компания продает всего лишь одну модель Xerox и больше ничего. А можно интерпретировать мысль клиента, продолжить ее, сделать вывод за клиента, взять высказывание клиента и добавить к нему вывод. Вывод, который будет позитивен для вас и логичен для клиента. Итак, меня не удовлетворяют ксероксы такого качества, заявляет клиент. Правильно ли я вас понимаю, спрашивает продавец, что вы заинтересованы в более качественном ксероксе? Конечно, отвечает клиент. Наша компания, говорит продавец, является дистрибьютором гондурасского производителя «Слон, Пума и Жираф». Я думаю, вы слышали об этой компании. Разумеется, отвечает клиент. По оценкам журнала Forbes, говорит продавец, качество продукции этой фирмы входит в первую тройку мира. Хотите ознакомиться с новыми моделями ксероксов «Слон, Пума и Жираф»? Спрашивает продавец. Ну, давайте посмотрим, говорит клиент. Ну, а теперь все, что вам осталось, это продемонстрировать высококачественный ксерокс, и сделка завершена. И интерпретация вам невыгодная. Да, и такое бывает. Несколько простых, но живых примеров. Никогда так не делайте. Меня не удовлетворяют ксероксы такого качества, заявляет клиент. Правильно ли я вас понимаю, спрашивает продавец, что вы не желаете с нами сотрудничать? А зачем мне с вами работать, говорит клиент. Не буду. До свидания, говорит продавец, я пошел. В действительности мы, как продавцы, частенько интерпретируем слова клиента против себя. Такая интерпретация характеризует отрицательный настрой продавца, ожидание неудачи, признание своей слабости. Однако, если вы слабый и не умеете строить хорошую мину при плохой игре, необходимо позитивно зарядиться. Каким образом мы можем буквально подпитывать себя, возможно, еще поговорим, не здесь, так в другом месте. Интересен тот факт, что в большинстве случаев интерпретация против себя даже не произносится продавцом, а просто прокручивается в голове, на основании чего он делает вывод «здесь мне не светит». Ну, если вы мастер отрицательных интерпретаций и никак не можете от них избавиться, то хотя бы проверяйте их на клиенте, проговаривайте их. Может быть, клиент будет расположен к вам и скажет следующее. «Меня не удовлетворяют ксероксы такого качества», — говорит клиент. «Правильно ли я вас понимаю, — спрашивает продавец, — что вы не собираетесь с нами сотрудничать?» «Я буду с вами работать», — говорит клиент, — «если вы предложите мне ксероксы более высокого качества». Хотя последний пример скорее из области фантастики, но всякое бывает. Вообще лучше говорить, чем молчать, за исключением тех случаев, когда лучше молчать, чем говорить. Интерпретации против себя – это любые высказывания продавца, снижающие вероятность продажи, отталкивающие клиента, разрывающие контакт, над которым вы так долго трудились. «Мы работаем с другой компанией», – говорит клиент. «Значит, в наших услугах вы не нуждаетесь?» – спрашивает продавец. «Не делайте этого». Это вредно для вашего кошелька. Мы рассмотрели 4 формы активного слушания. Тренируйтесь, тренируйтесь и тренируйтесь. Вы могли отметить, что в своих примерах я часто использовал оборот речи «правильно ли я вас понял?». Об этом стоит поговорить поподробнее. О пользе оборота «правильно ли я вас понял?». Прислушаемся к следующему разговору. Первый собеседник. Нынешнее положение дел в нашей компании заставляет меня задуматься о том, что каждый из нас делает неправильно. Объемы продаж нашей продукции падают на 15% ежемесячно. Такая ситуация не может быть следствием лишь падения рынка. Второй собеседник. Ты говоришь, что я делаю что-то неправильно, и поэтому наш бизнес терпит убытки? Первый собеседник. С какой стати? Ты меня совсем не слушаешь. Я тебе говорю об одном, ты мне о себе. Эки пуп земли. Второй собеседник. Обвини меня еще во всех смертных грехах. Почему разговор этих двух людей пошел в деструктивную сторону? Оба собеседника так и не смогли донести свою точку зрения и лишь напрасно обидели друг друга. Уважаемый читатель, у меня есть одна версия случившегося, и она связана с началом первой реплики второго собеседника, не запутайтесь в цифрах. Второй произносит следующее. «Ты говоришь...» На первый взгляд безобидное вступление, но только на первый взгляд. Давайте поподробнее рассмотрим психологические механизмы ведения разговора. Для этого ответьте мне на такой вопрос. Чего люди боятся больше огня? А ваши варианты, дамы и господа. С точки зрения взаимодействия двух лиц, очень сильно беспокоит оценка. Да-да-да, оценка со стороны. Очень важная составляющая психики любого человека. Внешняя оценка. С самого детства мы подвержены оценке. Это плохо, это хорошо. Разве хорошие мальчики так делают? Разве приличные девочки так поступают? Ай-яй-яй. Оценка самых первых дней жизни человека сопровождается наибольшей эмоциональной включенностью родителей в воспитание. Дети заражаются эмоциями, впитывают их как губки и запоминают навсегда. А эмоциональные реакции, как известно, самые сильные, самые быстрые и самые устойчивые. Нам легче изменить мнение о чем-либо, но как сложно поменять отношение к этому. Умом я понимаю, что он может быть и прав, но все равно он не прав. Можем сказать мы и будем психологически правы. Нашему интеллекту не подвластен мир эмоций, иначе мы были бы роботами, а не людьми. С возрастом внешние оценки приобретают более оформленный вид, более разносторонний. Петров? Двойка по математике. Молодец, Катя, отличное сочинение. Мне так интересно с тобой. Ты очень разумный человек. Мне с тобой скучно и так далее, и так далее, и так далее. Отчего же, скажете вы, вступление «ты говоришь» является оценкой? Хорошо, пытливый читатель, я отвечу на ваш вопрос. Я принимаю ваш вызов. А если это не вызов, то что толку задавать вопрос? Мне кажется, в каждом вопросе должен быть вызов. Вызов самому себе, ситуации, миру, собеседнику. Итак, оценка – это всегда приписывание человеку или событию чего-либо, какого-либо свойства или состояния. Забавный, милый, приписывание свойства. Почему у тебя такое плохое настроение? Приписывание состояния. Оценка – это всегда навешивание определенного ярлыка на другого человека. Впоследствии у каждого из нас формируется самооценка. Часть самооценки появляется из внешнего оценивания. Когда мы употребляем оборот «ты говоришь», мы приписываем определенные слова собеседнику. Мы приписываем, и значит мы оцениваем его с точки зрения того, что он говорит. В результате получаем агрессивную реакцию, потому что ничто так не способствует агрессивной реакции, как оценка. Оценка очень распространена в обыденной жизни, и в рекламе, и в пиар, но она несовместима с продажами. Так же, как спор, оценка, скорее всего, приведет к провалу переговоров. Люди инстинктивно защищаются от внешней оценки, им ничего не остается делать, иначе их самооценка превратится в большой пластилиновый ком, смешанный из разных цветов, а сами люди – в невротиков. Когда ваш партнер находится в роли клиента, то это особый случай. Мало ему своих клиентов, так тут еще и вы лезете со своей оценкой. Но это уж чересчур, думает клиент и поступает соответственно. Потому что он не намерен терпеть оценку со стороны продавца. Ведь, как ни горька эта истина, клиент всегда прав. Так что забудьте об оценке. Забудьте навсегда. Это что касается продаж. И к нам приходит на помощь то самое «правильно ли я вас понял?». Вот чудо, как хороша эта фраза. Она позволяет с максимальным психологическим комфортом, как для вас, так и для вашего клиента, буквально проталкивать любую, абсолютно любую мысль. Но вспомните избирательные кампании, теледебаты, очные, заочные, телеведущих, информационных киллеров и не очень киллеров с претендентами на различные политические посты. Правильно ли я вас понял, господин Имярек? Как я понимаю, ситуация складывается таким образом. Мне кажется, что... А этим телеведущим палец в рот не клади. Они не зря так говорят. Они создают безопасную атмосферу. Почему? Окей, уважаемый читатель, я принимаю ваш очередной вызов. Да, потому что, если я понял неправильно, я не оцениваю вас. Это я неправильно понял, а вы здесь вовсе ни при чем. Ну не понял, с кем не бывает. Без обид. Ведь я никого не оцениваю, никому не приписываю никаких слов. Это всего лишь я не понял. Это очень ненавязчиво, как для продавца, так и для клиента. Оборот «правильно ли я вас понял» разворачивает разговор от клиента к продавцу. Общая формула данного оборота, пожалуй, может быть выдержана следующим образом. Не вы, а я. Не вы неправильно сказали, а я неправильно понял. Если вы поняли в действительности правильно, то будьте спокойны. В этом случае клиент все припишет сам себе. Ему чертяги будет приятно осознавать, что говорит он так, что остальные его понимают. Какие аналоги выражения «правильно ли я вас понял» существуют? Я знаю несколько. Если я правильно понял то, в этом случае предложение из вопросительного становится утвердительным. Применять утверждение или вопрос решать вам, при необходимости заострить беседу, лучше задавать вопрос. И если хотите, чтобы ваше предложение органично, само собой влилось в беседу, лучше утверждать. С другой стороны, если клиент чувствует манипулирование, то на вопрос он прореагирует менее агрессивно, чем на утверждение. Так что решайте сами. Иногда можно использовать вместо слова «понял» слово «услышал». Но у клиента оказывается больше причин внутренне поиздеваться над вами. Он что, глухой, подумает клиент или что-то в этом роде. Есть хорошие синонимы слова «понял». Уловил, уловил мысль, схватил мысль. Список остается открытым. Есть хорошая разговорная формула. Я так понимаю, что вы находите смысл в чтении данной книги. Форма «я так понимаю». Иногда можно отпустить велеречивую фразу «поправьте меня, если я не прав». Такую фразу необходимо произносить с особой интонацией. Дружеской, деловой, но уж никак не с издевательской, а то вас так поправят. Подумайте самостоятельно, уважаемый читатель. Какие вводные слова возможны при использовании методов активного слушания? Итак, подведем некоторый итог. Мы проработали еще один эффективный способ общения с клиентом, в том числе способ выяснения потребностей все того же клиента. Тренируйте использование методов активного слушания, и ваши старания окупятся. Да еще как! Применяйте каждый метод, исходя из условий переговоров. Если та или иная коммуникативная технология применена не вовремя и не к месту, она скорее вам навредит, чем поможет договариваться сторонам. Разумеется, сложно освоить все приемы сразу, но у меня есть неплохой совет. Каждую неделю посвящайте отработке какого-либо приема, всего лишь одного. Отслеживайте, когда это возможно, реплики клиента и попытайтесь применять техники там, где вам кажется они наиболее эффективны. После проведения переговоров посидите 5 минут в машине и проанализируйте свои действия и ответные шаги вашего партнера. Если у вас нет машины, подумайте об этом в метро. Если в вашем городе нет метро, привлекайте инвесторов. Что это за город без метрополитена?